Глава 7. Все высоты были захвачены. С них открывался прекрасный вид на запад, где по всему фронту, насколько хватало глаз, поднимались столбы пыли и дыма, а над захваченными врасплох фортами арконов проносилась тардионская штурмовая авиация. Восток выглядел хуже. Склоны холмов были усеяны подбитыми машинами. Некоторые были в разобранном состоянии, другие догорали, а поврежденные еще могли передвигаться и, прихрамывая, спускались в долину, где разворачивались временный госпиталь и техпарк. В полутора километрах позади них садилась очередная дискорама, вздымая фонтаны пыли и напрочь сдувая заросли молодого леса. «Хирш, твоя цель – минометная батарея! Папа Рико, идешь за мной!» «Сэр, у меня ход потерян!» – пожаловался старший сержант. Его газ едва перебирал опорами, оставляя на земле масляный след. «Ладно, исполняй роль артиллерии. Новинский!» «Развиваю 60% мощности, сэр. Повреждена батарея!» «Этого хватит! У нас приказ взять под контроль позицию 018. Все хорошо видят ее на карте». «Все, сэр?» – отозвался Джек. «Да, Джек, я тебя услышал. Вперед, бойцы, не растягиваться». До минометной батареи было 2300 метров. Так указывал лазерный дальномер. Батарея молчала, чтобы не выдать себя тардионским штурмовикам, которые пока преобладали в воздухе. Но Джек не сомневался, что скоро она заговорит. Не успела рота спуститься с высоток в долину, как из-за следующей гряды холмов выскочила группа гассов, уже сильно потрепанных, но все еще готовых сразиться с наступающими. Одновременно проснулась минометная батарея, а в воздухе появились звенья легкокрылых Джорджо. Вниз посыпались малокалиберные бомбы, и всю долину заволокло пылью от взрывов. Эфир снова наполнился командами и ругательствами. На выручку своим бросились несколько барракуд, и в небе завязался бой. А на земле кучно ложились мины, и злые осколки гремели по броне, высекая искры. Джек находился выше других машин роты, и чтобы не оставаться в стороне, открыл огонь из своей малокалиберной пушки, выбрав в качестве цели крайний на правом фланге арконовский газ. По траекториям маркеров он видел, что попадает в корпус вражеской машины. Хотя вреда такой калибр газу не наносил. Джек знал, как нервно реагируют пилоты на каждый удар по броне. Ведь у тяжелой машины при всей ее кажущейся неуязвимости имелись и слабые места. Не слишком заметные, но, увы, доступные для случайных осколков и снарядов малого калибра. Поэтому Джек стрелял, не прекращая, стараясь отвлечь на себя внимание вражеского пилота. Одна за другой вражеские машины покрывались вспышками попаданий и сходили с дистанции. Казалось, время арконов сочтено, и ждать помощи им неоткуда. Но вдруг все небо с западного направления заполнили арконовские барракуды. Легкокрылые Джорджа уступили им место, и на землю обрушился град 200-фунтовых бомб. Земля закачалась под опорами Таргара, взметнулись комья земли и облака едкой пыли. В одно мгновение все вокруг погрузилось в густую красноватую пелену. Чтобы прорвать ее, Джек прибавил ходу, надеясь там, внизу, вырваться на чистый воздух. Но не получилось. В подсвеченной солнцем пелене вдруг появился силуэт хромого Гасса. И Джек сразу понял, что этот робот чужой. «Пропустили в пыли, не заметили», — подумал он, понимая, что противник прошел сквозь передовые порядки его роты. Можно было уступить ему дорогу и позволить выйти на второй эшелон. Авось распознают и располовинят, не мешкая. Однако Джек не привык уступать дорогу. Он соглашался лишь на маневрирование. Он трижды выстрелил из пушки, давая аркону понять, что все еще здесь. Газ качнулся вправо и вскинул манипулятор. Но Джек тотчас сместился в сторону, успев выстрелить еще дважды. А потом ухнуло орудие Гасса. Фугасный снаряд вошел в землю под Таргаром, а затем подбросил легкую машину в воздух. И Джек впервые за долгое время почувствовал, что падает вверх тормашками. Потом последовал сильный удар, и страховочные ремни больно впились в плечи. «Фигня! И не такое случалось!» – подумал Джек, решив, что пора выбираться из кабины и ползти к своим. И не забыть захватить револьвер. Он нажал кнопку аварийного сброса двери, но она не сработала. «Вот же свинство!» Мысленно вознегодовал Джек, чувствуя во рту привкус крови. Затем его внимание привлек экран передней камеры и появившийся в разломе света силуэт арконовской барракуды. Тяжелый штурмовик, как видно, потерял ориентацию и набор всех самых главных целей. Но в последний момент пикирования система наведения выхватила уже поврежденный Таргар, и пилот, не медля ни секунды, включил сброс 200-фунтовой бомбы, а затем вывел машину из пике.